Глава вторая. В полете трясло нещадно. Витальд, хоть и был пристегнут, едва мог совладать с рвотными позывами, сидел бледный в холодном поту и с совершенно несчастным видом. Телевизионщики косились, но молчали, а спецкорреспондент и вовсе равнодушно пялился в иллюминатор на бескрайние просторы Заполярья. Наконец вертолет начал снижаться, и стала видна исследовательская станция, состоявшая из нескольких домиков, похожих на бытовки, пары-тройки ангаров и странного вида фургона, прямиком из фантастических фильмов об инопланетянах. Крошечными муравьями внизу сновали люди, около бытовок виднелись вездеходы и один бульдозер. Когда вертолет приземлился и началась разгрузка, Витальд увидел, как к ним быстро приближается мужчина в ярко-оранжевой куртке и такой же шапке. Ученый радостно замахал руками. «Сергей! Витя!» Подошедший был крупным мужчиной средних лет, с загорелым до красноты лицом. «Добрался-таки, жук арктический! Мы уже и запросы посылали!» «Меня телевизионщики взяли с собой!» Витальд указал на группу Германа, вытаскивающую кофры с оборудованием. «Они выбили себе вертолет. «Вот как!» – почему-то помрачнел Сергей. «Ну да ладно, пойдем познакомимся». «Я уже знаком, я их консультант». «Витя», – тихо сказал Сергей, наклоняясь почти к самому уху, – «не беги впереди паровоза. Начальник экспедиции пока еще я, а я никаких разрешений ни на какие консультации не давал. Вообще-то их здесь в принципе быть не должно». «Но как?» – поразился Витальд, но прикусил язык. Ему очень не понравились слова Сергея. «Сергей Николаевич, начальник экспедиции». Он неохотно протянул руку в перчатке журналисту. «С прибытием. Честно говоря, не думал, что вы до нас доберетесь. Рассудно ушло». «Герман Крисберг». Блондин пожал руку Сергею чуть крепче, чем надо. «Это Максим, оператор. Тарас, видеоинженер. К вам на 2 недели. Но мне кажется, нам тут не рады». «Скажем так, вы внесете сумятицу. У нас строгий режим, отлаженная работа. Для себя мы проводим свои собственные видеозаписи, которые вам будут неинтересны. Это чисто научные вещи с комментариями, которых вы не поймете. «У меня есть консультант», – бросил Герман, оглядываясь по сторонам. «Выделенный нам от РГО, Витальд Альфредович Щербаков. Он с нами и прилетел, как вы могли заметить. Вас я побеспокою ровно 1 раз, для краткого интервью». Сергей Николаевич помолчал, а потом буркнул. «Идите за мной, я покажу ваш модуль и расскажу, где у нас что. И учтите, режим на станции обязателен для всех. Но сначала ко мне. Мне нужны ваши бумаги и разрешения. Здесь нельзя самовольно шастать, где вздумается». «Что-то этот хмырь нас не шибко любит», — заметил Тарас, таща кофры. «Боится, что мы его айсберги потопчем». «Они все такие», — фыркнул Максим. «Что в Арктике, что везде. В Хакасии у нас тоже был начальничек, не дай бог никому. С нами даже не здоровался. Все думал, что мы черных археологов на его раскоп приманим». «Заткнулись оба», – прошипел Герман. «Мне тоже здесь не нравится. Нас так явно не ждали, что у меня накопились вопросы. Но все потом. Вотрёмся в доверие в первые дни, будем ходить по струночке, а потом потихоньку выясним, что тут у них не в порядке. Всем ясно?» Оператор и видеоинженер кивнули, волоча технику по утоптанной до бетонной жесткости земле. Вдаль, докуда хватало глаз, простиралась каменистая арктическая пустыня, холодная и безжизненная. Но жизнь в ней была. Незаметная, скудная, вымороченная, но это была жизнь. Жизнь, которую сложно было вообразить хоть кому-то южнее полярного круга. В личном домике начальника экспедиции было даже уютно. Дизель-генератор обогревал помещение, так что сразу захотелось снять куртку и шарф. «Раздевайтесь. Не то вспотеете и потом свалитесь с воспалением». Не сильно дружелюбно предложил Сергей Николаевич. Сам он тоже скинул парку и сел на табурет. «Прежде всего, давайте ваши бумаги, допуски и, отдельно, медосвидетельствование. Прививки все сделали?» «Все». Герман решил говорить кратко, предпочтя для начала незаметно изучить обстановку и самого начальника станции. «Хорошо». Сергей Николаевич углубился в изучение документов. Журналист в это время оглядывал домик. Аскетично, но видно, что место обжитое. На стенах даже висят фотографии участников экспедиции на фоне цветущей тундры. Стол, табурет, ноутбук и еще какие-то приборы. На столе чайная пара и чайник. Койка, по-армейски застеленная без единой складочки. Портрет начальника экспедиции начал потихоньку вырисовываться, но вопросов оставалось гораздо больше, чем ответов. «Значит так», — Сергей Николаевич пододвинул папку с бумагами Герману. «Меня зовут Сергей Николаевич Барнев. Я начальник станции. Не экспедиции, как вы могли подумать, а станции «Мыс Ветров». Ветра тут, кстати, постоянные, так что привыкайте. Расписание у нас следующее. В 8 утра нас будет радист, который сообщает, какая сегодня погода. В 8:30 завтрак, потом подготовка к работе. С 10 утра выезд на работу. В 2 часа дня обед, потом работа на станции, обработка полученных материалов, отчеты и прочее. В 6 вечера ужин. Потом свободное время. Свободное время не значит, что вы можете шляться где попало. Сейчас полярный день, светло, но за пределы станции вам уходить запрещено даже в сопровождении. Вам все понятно? Понятно, спокойно ответил Герман, словив удивленные взгляды коллег. Тогда прошу вас ознакомиться еще и с этим. Он протянул еще несколько бумаг. Причем одна была испещрена печатями. «Здесь наш сценарий», — с легкой улыбкой пояснил журналист, «по которому мы будем работать, а также письмо от РГО, подтверждающее, что Щербаков Витальд Альфредович является нашим научным консультантом на этом проекте. За подписью Шойгу. Уж простите». Барнев поднял на него недоуменный взгляд, и Герман внезапно рассмеялся. «Я умею читать по губам, Сергей Николаевич. Вы думали, от шума вертолета я не услышу, что вы хотите запретить Щербакову нас консультировать?» «Витальд Альфредович занимается здесь весьма узкоспециализированными исследованиями», сообщил Барнев, «которые вашему фильму совершенно неинтересны. Я не знаю, почему РГО выбрало именно его, но послушайте вот что. До Москвы далеко, а здесь начальник я. Я не могу вам запретить снимать. Это ваша работа, в конце концов. Но и отвлекать моих людей от исследований я не позволю. Если вам надо, вечером, после ужина, я дам вам интервью, расскажу, чем мы занимаемся на станции. Вы ведь не отцепитесь. Но все остальные разговоры только после моего разрешения. А я вам его не даю». «И чем мы вам насолили?» — поинтересовался журналист. «Я понимаю, телевизионщиков никто не любит, я и сам их терпеть не могу, но все же. Вы были предупреждены, у нас есть все допуски и разрешения. Что не так? Мы можем увидеть что-то, что не должны?» «Вы будете работать на станции», — отрезал Сергей Николаевич. «Можете снимать всюду, кроме исследовательского фургона. Он не от РГО, если вам так интересно». «От Минобороны разрешение у меня тоже есть». «В общем так», — Барнев встал. «Сейчас экскурсия по станции. Возможно, тогда вы поймете, что самодеятельность здесь запрещена. Лично мне так вообще кажется, что вы понятия не имеете, за что взялись». «Я бывший военкор», — Сейчас специальный корреспондент. Моя специализация — журналистские расследования». «Ха! И что же вы здесь собрались расследовать, если у вас черным по белому сказано? Документальный фильм о природе Крайнего Севера. Почему прислали именно вас?» «Я умею выживать в экстремальных условиях». Герман улыбнулся как можно обворожительнее и безмятежнее. «Только и всего». Начальник экспедиции и съемочная группа вышли из домика, и Барнев указал куда-то вправо. «Там ваш жилой модуль. Обычно на станции летом работает до 40 человек, но сейчас всего 17, так что свободные модули есть. Вон там...» Рука в перчатке махнула чуть дальше. «Баня с электростанцией. Воду подвозят из озера в 5 километрах отсюда, так что банный день у нас раз в неделю по четвергам. Там слева, видите, фургон? Это радиодом, там есть интернет. Пользоваться только с моего разрешения. Те синие модули — это домики сотрудников, белые с синими окнами, павильоны с оборудованием. Белый фургон для вас под запретом. Если узнаю, что вы там крутились, вы больше не выйдете из своего модуля». «Это я уже понял. Послушайте, мне нет дела до всех этих сверхсекретных военных разработок, пограничных зон и всего такого. Я уже насмотрелся, мне неинтересно. Моя задача — сделать фильм про заповедник «Русская Арктика» и работу на полярной станции. Все. Что еще не так?» «Я вижу, вы все-таки понимаете, что не следует совать свой нос во все щели. Хорошо. Сейчас уже время ужина. Потом, если хотите, можете записать интервью. Я хочу сразу отмучиться». «Кроме вас и Щербакова, с кем я могу иметь дело? Все-таки фильм — это не только видовые съемки». «Щербаков? Вы так и не поняли?» Герман подошел поближе, запахнув куртку посильнее. Порывы ветра буквально сбивали с ног. «Щербаков здесь только потому, что я посадил его в наш вертолет. Он прав, рейс задержали для всех, но вертолет предназначался только для съемочной бригады. Мне кажется, Щербаков просто обязан быть нашим консультантом. Он мне должен. Иначе я не знаю, как бы он попал на станцию. Ведь вы вертолет за ним так и не послали». «Ничего толкового Витальд вам не расскажет. Но покажет вам шмеля. Дальше что?» «Мы снимем арктического шмеля, о котором наши телезрители ни сном, ни духом, как и мы, собственно. Но мне в любом случае нужен консультант. Вы человек занятой. Щербаков вам чем-то не угодил. Так кто?» «Я подумаю», — бросил начальник станции. «А сейчас пойдемте ужинать. Вон туда, в длинный фургон. Там у нас кухня и столовая». В столовой собрался весь коллектив полярной станции, 16 мужчин и одна девушка, очень яркая брюнетка с кожей, не тронутой загаром. Герман задумался, как такое может быть в арктической тундре, где солнце опаляло лицо и руки, а ветер довершал работу. Девушка мило улыбнулась всем вошедшим и продолжила раскладывать по тарелкам импровизированный плов. Витальд сидел на самом краю стола, весь какой-то потерянный, с нетронутым ужином. Он заметил телевизионщиков, а потом снова уставился в тарелку. Ситуация его очень сильно беспокоила. Витальд не мог понять яростной антипатии Барнева к журналистам и точно так же не мог понять, почему Сергей резко против его, Витальда, участия в фильме. Ученый со вздохом попробовал плов. Несоленая рисовая каша с курицей из банки. А чего еще тут ждать? На всех полярных станциях еда не блистала разнообразием. Главное — калории и витамины. Барнев тем временем представил полярникам съемочную группу. Очень кратко, без лишних подробностей. Герман заметил Щербакова и кивнул ему, на что Витальд со вздохом слегка помахал вилкой. Он очень не любил двойственных ситуаций. Тем временем группа продолжила знакомство с остальными членами экспедиции. Как и ожидалось, их приезд вызвал пусть и небольшой, но ажиотаж, и над столом поднялся легкий гвалт. Единственный, кто не принимал участия в церемонии знакомства, помимо Витальда, был неразговорчивый мужик в камуфляже, сидевший на самом дальнем краю. Несмотря на натопленное помещение, куртки он не снимал. Витальд поморщился. Он не любил военных, хотя этот, Радамазов, был еще ничего. По крайней мере, он со всеми здоровался, при случае помогал с техникой и не совал нос в исследовательские дела. Только носился со своим фургоном, куда не было хода никому, кроме самого майора. Витальд даже знать не хотел, что скрывают белоснежные бока военно-технической причуды. Его дело — бомбус глациалис. Ну, и еще помочь ребятам с телевидения. Хотя здесь все было неясно и вообще туманно. Витальд через силу ел плов, хотя за время дороги успел изрядно проголодаться. Барнев попросил его зайти после ужина, и Витальду это приглашение не нравилось. Он задумался о странностях последних часов и не заметил, как кто-то подошел и потряс его за плечо. «Витя, тебе еще плова положить?» Диана, единственная девушка на станции, стояла рядом с ним с кастрюлей в руках. Витальд с трудом подавил раздраженный вздох. Он не был против участия женщин в экспедициях, боже упаси, он вовсе не махровый домостроевец. Но именно Диана вызывала в нем чувство глубокой неприязни, которое Витальд всеми силами старался скрыть. Красавица-метеоролог, помимо работоспособности и кулинарных талантов, обладала такими качествами, как беспардонность, самоуверенность и, чего уж там, распущенность. Последнее по-настоящему выводило Витальда из себя. Своим положением единственной женщины на станции Диана пользовалась на всю катушку, почти не шифруясь. Насколько Витальд знал, ее вниманием были обласканы как минимум Барнев и механик Кирилл. И самое главное, об этом Витальд запретил себе даже думать на всякий случай – Радамазов. Диана была единственной, кто заходил в белоснежный фургон. Причем после отбоя. И не надо было быть всеми пядей во лбу, чтобы понять, зачем. Почему Сергей держал на станции эту нимфоманку, Витальд понять не мог, но предпочитал не совать нос не в свои дела. По крайней мере, сам он избежал внимания роковой брюнетки, видимо, из-за неброской и обыденной внешности и зацикленности на работе. «Витя!» Диана притворно вздохнула, постучав черпаком по кастрюле. «Так ты добавку будешь?» «Нет, спасибо». Витальд демонстративно промокнул губы салфеткой. «Все очень вкусно, но надо знать меру». «Кстати, а что это за ребята с тобой прилетели?» Но кто бы сомневался, что арктическая фам-фаталь обделит своим вниманием телевизионщиков. «Съемочная группа из Москвы», — коротко буркнул Витальд. «У них командировка». «Фильм про Арктику». «Как давно у нас не было новых лиц?» Диана даже зажмурилась на мгновение. И Витальд понял, что кто-нибудь из троицы точно сегодня будет атакован. Витальд ставил на Макса, плечистого викинга, с бородой и смеющимися глазами. Герман, журналист, имел настолько недружелюбный вид и ледяной взгляд, что даже Арктика, казалось, была теплее этих прозрачных неподвижных глаз. А очкарик Тарас напоминал здешнего радиста и вряд ли смог бы привлечь внимание Дианы в первый же вечер. В итоге Витальд поблагодарил Диану еще раз, встал из-за стола и пошел в модуль дораспаковывать вещи. Его соседями были гидрохимик Егор и его брат Гена, глицеолог, для которого в этот раз работы было не так много. Полярное лето короткое, но бескрайняя вымороженная пустыня – вдруг покрывалась крошечными разноцветными пятнами полярных маков и лесохвостов. Тут и там угрюмые камни оплетали пестрые мхи и лишайники, излюбленная пища леммингов, арктических хомяков. Лемминги интересовали Витальда как умелые землекопы. В их норах, брошенных или позабытых хозяевами, обитали ледниковые шмели, главная и единственная причина путешествия Витальда на край севера. Уже почти обустроившись на новом месте, Витальд высунулся из домика и увидел, что журналист берет интервью у Сергея, вытянув руку с пушистым микрофоном. Максим держал небольшую камеру, а Тарас в наушниках сосредоточенно смотрел на свой звуковой пульт, иногда шевеля пальцем фейдера. Все телевизионщики были одеты в яркие серо-красные куртки с логотипом телеканала, а Барнев щеголял в оранжевой парке. Витальд вздохнул. Их с Сергеем разговор ненадолго откладывался, но не отменялся. «А быстро этот Герман взял Барнева в оборот», — признался себе Витальд. «Только прилетели, и уже интервью, а ведь Сергей прямо зубами скрежетал на репортера. Интересно, как этот парень смог убедить начальника станции в первый же день пойти на сотрудничество?» Егор и Гена резались в картишке, прихлебывая чай из термокружек. Витальду они обрадовались, на станции уже давно не было новых лиц. А Витальд приезжал каждый год к своим шмелям, всегда привозил братьям безыскусные сувениры из мира насекомых и вообще считался тихим, бесконфликтным чудиком, не то что Барнев или вечно насупленный майор. Витальд тоже был рад встрече со старыми знакомыми. Он в красках поведал драматическую историю своего чуть было не сорвавшегося путешествия, помянул добрым словом съемочную группу, а потом вдруг приуныл и даже как-то ссутулился. «Что такое?» От Гена не укрылась перемена настроения товарища. «Ген, что у вас тут происходит? Сергей чуть ли не открытым текстом запрещает мне консультировать журналистов, а им он вообще не рад и... Знаешь, у меня ощущение, что он очень сильно рассчитывал на то, что я не доберусь до станции. Он понятия не имел про вертолет. «Ох, Вить!» Гена сложил карты в колоду и отодвинул. Егор разлил еще чаю и присел рядом. «У нас какая-то чертовщина. Зверьё словно с цепи сорвалось. Мы теперь без ружья за периметр не выходим, еще и хлопушки берем. Медведи осатанели, чуть ли не в сам лагерь наведываются, но пока вроде в отдалении. Зато часто. По утрам птицы орут, как заполошные, а песцы так просто в наглую приходят, у кухни все носом крутят. Им Динка объедки выкидывает. Ей уже Серега чуть ли не матом объяснял, что нельзя их прикармливать, а...» Гена еле сдержался, чтобы не сплюнуть на пол. «Бред какой-то». Витальд почесал затылок. «Звери только с голодухи могут подходить. Просто так не станут». «Как лето началось, так и завертелось. Серега даже хотел часть исследований свернуть для безопасности». «Кстати, а что там господин майор? Говорит, что нет?» «Ему это все до фени. Один раз сказал, что всегда с оружием, и если что, медведя укокошит. Ну, чтобы мы не так кипятком ссали, типа. Но он за периметр вообще не выходит, все в своем фургоне сидит». Витальд задумчиво уставился на дешевый пейзаж, криво висящий на стене. Действительно странно. Сколько он уже бывал на Новой Земле, но ни разу животные не подходили близко к станции. Да, всегда существовала опасность нарваться на полярного медведя на выездах, поэтому ученые брали ружья и сигнальные ракеты. Но чаще всего мишки бродили в очень большом отдалении. Песцы людей избегали, птицам было все равно. Что же случилось? И не в этом ли кроется нежелание Барнева принимать съемочную группу, да и самого Щербакова? «А лемминги?» — вдруг спросил он, сам себе удивившись. «Что лемминги?» Егор машинально тасовал колоду. «Они же мелкие, их не видно. По крайней мере, на кухню пока не пролезли». «Вы видели леммингов? Это очень важно!» «Вить, да что с тобой? Да не видели мы леммингов. Они по своим норам шарятся, на поверхность почти не вылазят, сам знаешь. А падение со скал тут уже несколько лет не было». Падение со скал. Якобы массовые самоубийства леммингов. На самом деле резкие скачки популяции, вследствие которых излишек особей поедается полярными хищниками. «Мне все равно это не нравится. Звери, люди. Что происходит, ребята?» «Кто бы знал!» Егор похрустел пальцами. Барнев, конечно, бдительность усилил, медведи все-таки. Часть исследований свернули, больно опасно стало, но пока держимся. А вот лично мне кажется, что все дело в Радамазове и его долбанном фургоне. Что он там делает, хрен знает. Только чем он чаще в него лазит, тем больше хрени творится вокруг. Он-то все хмыкает, типа у меня ружье, медведей не бойтесь. А я вот считаю, что нам не медведей надо бояться, а Радамазова. Витард вздохнул и совсем поник. Судя по всему, даже для поиска шмелей придется испрашивать разрешение Барнева, а тот вполне может завернуть любые исследования под предлогом опасности встречи с медведем. И лемминги. Егор и Гена не биологи. Они не могли знать, что арктические хомячки вовсе не такие скрытные создания, как может показаться. Они даже приходили к станции в надежде поживиться объедками, как и прочая живность. Да что там, опасность нечаянно раздавить лемминга была такой же реальной, как прихлопнуть комара в Подмосковье. Так куда делись полярные пушистики? «Шмелей вы, конечно, не видели», — уныло констатировал Витальд, не ожидая от своей экспедиции уже ничего, кроме разочарования. «Видели?» Гена заварил новый чайник, отмахнувшись от брата, который уж очень явно намекал на интересную добавку в чай. Бальзам из Вологды, градусов 50 крепости. «Вот как раз твоих друзей тут дофига. Правда, метрах в 200 от периметра. Жужжат, нектар собирают. Много их, да, необычно». «Много шмелей?» Витальд аж подскочил. «Где? В каком направлении?» «Да везде», — рассмеялся Гена. «Хоть не кусачие. Правда, много. Летают, цветочки обрабатывают. Жужжат, как генератора. Мы каждый раз тебя вспоминали, как их видели». «Странно», — пробормотал Щербаков. «Они одиночки. Их много-то не встретишь». «А ты тащи майора, спроси». Егор покосился на дверь. «Он тут как-то всю ночь в своем фургоне тусил. А с утра мы поехали на выезд. Так твоих шмелей чуть ли не рой. Жужжат, мечутся, словно оглушенные. И медведь приходил, вокруг станции круги нарезал. Рыкал тварюга. Про песцов уж не говорю, как дворняги трутся. Тявкают, щерятся друг на друга. Один кадура им еще кости кидает. Не станция, а зоопарк». Витальд задумался. Ситуация складывалась на редкость странная, что с людьми, что с животными. Бредовые запреты Барнева и непонятные визиты диких зверей, которые за годы соседства со станцией уже поняли, что у людей есть ружья и сигнальная ракета. Диана... Да, но объедки могут привлечь песцов, а не шмелей. «Завтра я пойду на выход». Витальд встал. «Сергей слишком заигрался. Пытался запретить работать киношникам и мне быть их консультантом. Это уже ни в какие ворота». «Будь осторожнее», — посоветовал Гена. «Барнев реально стал параноить, а как про телевидение узнал, чуть модуль не разгромил. Это ж майор не шибко рад был. Аккуратнее, Вить. И с Динкой по минимуму. Смекаешь?» «Да». Подозрения Витальда подтверждались с беспощадной точностью. «Мог бы и не говорить». Он вышел из модуля и огляделся. Станция выглядела как обычно, спокойно и невозмутимо, и бездонное, невозможное для Москвы небо нависало над ней, как полупрозрачный полог, закрывающий поселок от остального мира.